Часы отсчитывают раз, два, три. Еще со мной поговори слова. Любовь моя, как ты мила, любовь моя. Следуем за модою, лечим разговорами, курим три, и от любви молчим и закрываем на замки. Именно теперь, именно сейчас. Сейчас открываем двери, весь мир для нас. Целое утро, все будет круто, только не уходи. Больше в самых тесновых местах.